Эпилог. Август, почти год спустя. Мира медленно разлепила веки, по которым нежно и ненавязчиво прошлись игривые лучи. Потянувшись и сев на кровати, она расплылась в довольной улыбке, окинув взглядом шикарный интерьер номера. Глаза привыкли к яркому свету и обстановке, остановились на потрясающем пейзаже, открывавшемся ей из высоких распахнутых балконных дверей. От увиденного захватывало дух и не покидало ощущение нереальности происходящего. Мира встала, накинула длинный шелковый халат цвета слоновой кости, лежавший на спинке кресла, и вышла на балкончик, скованный черной решеткой. Запахнув халат и перевязав мешок, Мира положила руки на узкие перила и набрала в легкие побольше свежего прохладного воздуха. По сердцу разлилось тепло и еще какое-то давно забытое трепетное чувство абсолютной детской радости. Перед взором стоял потрясающий красоты пейзаж. Голубая гладь озера Кома блестела в лучах утреннего солнца. Старинный итальянский городок Беладжо, окруженный величественными горами, утопал в зелени и только просыпался. Закрыв глаза, Мируэрт вдохнула вкусные, пока незнакомые ароматы, от которых кружилась голова. А может, причина легкого головокружения была в другом? Она просто все еще не привыкла к тому, что можно быть такой счастливой, любимой, беспечной, окруженной любовью и заботой своего мужчины. Сзади послышались тихие шаги. Сильные руки обняли ее сначала за талию и, скользнув выше, остановились в районе груди. «Доброе утро», — шепнул ей на ухо хрипло ото сна Ансар. По телу Мира мигом пробежали мурашки. Она погладила темные волосы на его руке и блаженно улыбнулась. «Доброе. Если так выглядит рай, то я согласна всегда так просыпаться». Ансар убрал волосы с ее левого плеча и оставил влажный поцелуй на шее, обжигая губами и щекоча бородой. Намек понял. Буду работать в этом направлении». Он еще крепче прижал ее спиной к себе и медленно развязал пояс на ее халате. Внизу живота сладко и приятно заныло от предвкушения, когда он спустил его, оставив жену в сорочке. С озера подул прохладный ветерок, а пламя только разгорелось. «Мир, давай в кровать вернемся». «Это вопрос или приказ?» — смеясь спросила она. «Пока вопрос». «Я готова к переговорам, Дулатов». Игриво прошептала женщина, после чего почувствовала, как ладони требовательно и властно накрыли ее груди, задев острые твердые горошины. Мира закрыла глаза и простонала от наслаждения. Ей казалось, что она уже все это когда-то проживала, то ли во сне, то ли в прошлой жизни. Они были женаты почти год. Так мало и так много. За эти месяцы чего только не случилось. Переезд Миры в квартиру Ансара, строительство нового загородного дома, старый Дулатов продал, свадьба в загородном клубе, куда пригласили только самых близких, а невеста блистала в изящном кремовом платье с длинными рукавами. Строго и со вкусом. Мируэрт стала бабушкой в третий раз, у Димаши и Жебек родился сын Арман. А Сэль и Данелия тоже ждут малышей. А вот Сая пока не встретила своего единственного. Белла Борисовна тоже стала мамой прекрасного маленького грека Леона Хутиди. Еще до его появления на свет госпожа Бакон сочеталась с законным браком со своим Жориком. Что говорить, экскурсия, где она ни была, прошла успешно. Мира, как и обещала, во всем помогала подруге, и даже когда та в первые дни после рождения Леона присылала ей фотографии детских неожиданностей с вопросом «Это нормально вообще?», подруга все тщательно разглядывала и отвечала. «Лучшие, какие могут быть, расслабься». Бахаджан тоже стал отцом, у него родился сын Ерлан. Асель продолжает видеться с папой, а Димаш пока общается только по телефону. Как рассказала Мире дочь, папа несчастен в этом браке и ждет, пока малышу исполнится год, чтобы окончательно развестись с Шинар. К счастью, на работе у него все по-прежнему. Вот только должность главврача до сих пор ему не досталась, так как перевод начальника в столицу отменили. Но Бахаджан не теряет надежды. Что ж, она ему точно пригодится, как и удача. А вот шеф Мира, скрипя сердце, но подписал ее заявление на отпуск, но с условием, что всего на 2 недели. Ансар, конечно, был недоволен и хотел уже пойти просить за невесту, но она быстро его осадила, сказав ангельским голоском. «Господин Дулатов, командовать будете у себя на работе, дома и в нашей спальне». Дело было вечером. Они лежали в обнимку на диване и смотрели новости. Ансар сначала нахмурился, но быстро отошел и заявил, прижав Миру к себе. «Я тебя услышал. Тогда марш в спальню, госпожа Дулатова». «Я пока еще не Дулатова», — засмеялась Мируэрт. «Вопрос времени. Я все решу». Так Мира поменяла еще и фамилию. На медовый месяц Ансар все таки повез Миру в Италию, показал ей Рим, Венецию, Милан. Мира влюбилась в страну, архитектуру, кухню и людей. поэтому на годовщину она снова попросилась туда, только теперь захотела посмотреть другие города. В Беладжо они остановились в красивом отеле в номере с видом на озеро Кома. После доброго и бодрого утра они отправились гулять по городу, забрели в базилику Сан-Джакомо и на виллу Сербелоне. А вечером они устроились в местном кафе, уставшие, но одухотворенные и счастливые. «Ну что, моя девочка, довольна?» Ансар поцеловал ее руку и накрыл своей ладонью. Мира зарделась. Она все еще не могла привыкнуть к такому открытому проявлению чувств в их-то возрасте. Но, посмотрев по сторонам и убедившись, что никому до них нет дела, она улыбнулась и погладила его по щеке. «Более чем?» «Вот и отлично. О, прости, мне звонят». Откинувшись на спинку стула, Ансар достал мобильный и принял звонок. «Слушаю». «Да, подожди». Он прикрыл ладонью динамик. «Милая, прости, но мне надо ответить, я отойду». «Конечно, конечно, я пока посмотрю меню». Оставшись одна, Мира окинула взглядом террасу и остановилась на женщине за соседним столиком, которая смотрела на нее в упор. На вид ей было чуть больше 50, светлые волосы едва задевали плечи, а яркое длинное платье ей очень шло и молодило. Мира коротко улыбнулась ей, а та внезапно заговорила с ней по-русски. «Я услышала родной язык, стало интересно, откуда вы?» «Из Алматы». «О, Казахстан, ваших здесь всегда много». «Да, есть такое», — посмеялась Мируэрт. «А вы из России?» «Родом из Санкт-Петербурга, но 20 лет уже живу в Италии, меня зовут Светлана». «Мира». «Очень приятно, извините, наблюдала за вами, и так тепло стало на душе. Давно вы женаты?» «Совсем нет», — засмущалась Мира. «Мы поженились год назад». «Надо же», — ахнула Светлана. «Я-то думала лет 25-30. Еще мужу говорю, посмотри, какая пара красивая и влюбленная. «А ваш муж итальянец?» «Да, из Неаполя, зовут Фабио. Мы с ним познакомились 20 лет назад, когда я приехала сюда с подругами после развода. Мне тогда было 45», — разоткровенничалась дама. «У мужа, к счастью, бывшего, роман с секретаршей. Дети выросли, у каждого своя жизнь. А я страдала, да и махнула в Италию. И в ресторане ко мне подошел познакомиться мужчина». «И это был ваш будущий муж?» «Точно, мой Фабио. Он здесь со мной, только руки пошел помыть», — посмеялась она. «Ну а вы как познакомились?» «Я была педиатром его внучки, и мой первый муж тоже ушел к молодой подчиненной. А Ансар», — Мира на секунду задумалась, — «он появился в моей жизни в тот момент, когда я уже ничего не ждала и просто плыла по течению». «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», — пропела Светлана красивым голосом. «Точно, как в песне». Благодаря тому, что столики в кафе были расположены близко друг к другу, Миру и ее новую знакомую разделяло небольшое расстояние, что позволило им спокойно поговорить. «А знаете, мне еще очень нравится песня Антонова, и я как-то переводила ее мужу, потому что она про нас. От печали до радости, слышали?» «Конечно, классика», — кивнула Мируэрт. «Только слова уже плохо помню». «А слова там как раз такие. Но не стало преграды и нет расстояния. Наша встреча — награда, ты рядом опять. От печали до радости — всего лишь дыхание. От печали до радости — рукою подать. Когда-то мы с вами, поправьте меня, если ошибаюсь, утопали в печали. Но потом нам открылся дивный новый мир. И дело даже уже не в наших мужчинах, а в нас самих, правда?» Мира на несколько секунд задумалась над ее словами. «А ведь так и есть», — согласилась она. «Как красиво вы к этому подвели. И если посмотреть на два последних года моей жизни, то скажу, что я прошла тот самый путь от печали до радости». «Милая, я все. Теперь нас никто не побеспокоит». Ансар вернулся и сел за стол напротив жены. «Любовь моя, я здесь». У столика Светланы появился видный седой итальянец в белой рубашке и брюках. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, а она ответила. «Дорогой, я скучала. Мира, было приятно поговорить с вами. Хорошего вам отдыха», — обратилась она к соседке. «И вам спасибо». «Кто это?» — шепнул ей на ухо Ансар. «Я тебе потом расскажу». Так же тихо проговорила она и посмотрела на него с глубокой нежностью и любовью. «Что?» — удивился он, поймав на себе взгляд жены. «Я тебя люблю», — в который раз призналась Мира. «И я тебя люблю, моя девочка». «Дулатов, ну какая я тебе девочка?» «Прости, но за год я так ничего и не придумал, поэтому так и будешь моей девочкой». «Ну, девочка так девочка», — махнула рукой Мира. «Пусть будет так».